Глава 1343. Обрушение небес. Были растревожены души. Все практики мира горы и моря пережили беспрецедентный душевный подъем. «Мы будем сражаться до самой смерти!» На всех девяти горах и морях практики ликовали. Они с удвоенной свирепостью пошли в контрнаступление на чужаков. В то же время их сердца трепетали от предвкушения. Предвкушение от мысли о развале на части нависших над ними небес. Они ждали, все до единого практики горы морей ждали, ждали обрушения небес. После этого их взор больше не будут затмевать нависающие над ними небеса. Практики мира горы и моря смотрели в небо. Печать 33 небес будет уничтожена слой за слоем. И, наконец, практики мира горы и моря вновь узреют истинное звездное небо и настоящие безбрежные просторы. Все вернется к временам мира бессмертного Парагона, когда их души были преисполнены отваги. Чужаки словно в забытье оцепенело наблюдали за разрушением континента первых небес. Впервые они по-настоящему почувствовали страх. Страх перед миром бессмертного Парагона, который веками скрывался в их крови. Множество чужаков дрожали от страха, однако же они еще сражались против практиков мира горы и моря, ведь в них еще теплилась надежда, что континент у них над головой устоит. Верховный владыка и Парагон взревели, мир озарили своим светом разноцветные вспышки, поднялся невообразимый грохот. Континент первых небес сотрясали толчки, каждый раз откалывающие более внушительные куски земли. Воля мира, находящаяся на первых небесах, скорбно выла, словно умирающий зверь. Удивительно, но теперь вместе с камнем через трещины континента падали трупы жителей первых небес. Вместе с ними туда проваливались обломки строений, целые куски разрушенных городов. Весь мир захлестнуло землетрясение. «Нет!» Из разных частей мира горы и моря послышались сдавленные крики воплощения владыки Дао чужаков. До этого они противостояли лордам горы морей, но сейчас в них полностью пропало желание сражаться дальше. Каждого из них трясло. Из покрасневших глаз воплощения текли кровавые слезы. Все потому, что они только что увидели падающий с неба город. От него уцелела лишь половина. В прошлом этот город был вотчиной этого владыки Дао, а также служил домом его родне. Но при виде падающих обломков города ему даже думать не хотелось о судьбе, постигшей его родственников. «Мэнхао!» – взвыли воплощение владыки Дао. Они не побоялись пожертвовать жизненной силой, чтобы ускользнуть от лордов горы и моря, с которыми они сражались. Разумеется, лорды горы и моря не находились в столь отчаянном положении, как владыка Дао чужаков, поэтому не стали жертвовать своей жизненной силой. Этого короткого момента нерешительности хватило, чтобы воплощение владыки Дао чужаков сумели сбежать. Лучи пылающего света соединились в фигуру в единственного владыку Дао. Хоть его воплощения были серьезно ранены, а двух даже убил Мэнхао, сожженная жизненная сила быстро вернула его на пик формы. С безумным воем он устремился к первым небесам. В этот момент его увидели сражающиеся внизу чужаки. Они верили, что владыка Дао не позволит Мэнхао уничтожить их дом. С кровавыми слезами на щеках владыка Дао изо всех сил спешил к первым небесам. Как только он взмыл воздух, с первых небес раздался грохот чудовищной силы, и из-за него задрожал весь мир горы и моря. Звук был настолько громким, что практикам и чужакам показалось, будто у них сейчас лопнут барабанные перепонки. Сражение временно прекратилось, все сейчас смотрели на первые небеса. У них на глазах весь континент пересекла огромная трещина, а потом одна десятая его часть со страшным скрежетом внезапно откололась. Гигантский фрагмент континента по размерам больше звездного неба любой горы и моря начал проседать вниз. Города и прочие строения на нем превращались в руины. С другой стороны, нетрудно было увидеть области, где отколовшийся фрагмент еще был соединен с континентом. В этот момент появился Мэнхао и с размаха ударил кулаком. К изумлению невольных зрителей, этот удар угодил в те места, где отколовшийся фрагмент держался за континент. С невероятным грохотом 10% континента начало падать в мир горы и моря. Настолько огромный, казалось, он мог раздавить все что угодно, но тут воля горы морей разорвала этот безжизненный кусок камня на облака пыли, которые, подобно бутонам, расцвели в звездном небе, а затем медленно стали оседать вниз. В мире горы и моря повисла тишина, чужаки во все глаза смотрели вверх. Владыка Дао чужаков дрожал, из его горла то и дело вырывались то ли всхлипывания, то ли яростный рык, то ли полный сожаления и печали вой. Сожалел ли он о том, что разделился на несколько воплощений, или же о своем участии в этом сражении и войне? Ответ на этот вопрос знал только он. Не прошло много времени, прежде чем откололся второй кусок, а за ним третий, четвертый и пятый. Звездное небо стало морем пламени, которое залило багрянцем весь мир горы и моря. К этому моменту весь континент был оплетен сетью глубоких трещин. Один за другим от него откалывались куски и падали в мир горы и моря. Спустя довольно много времени прогремел самый мощный взрыв, сотрясший весь мир горы и моря и первые небеса. Словно гром среди ясного неба, мощнейшая вибрация сотрясла звездное небо и даже мир горы и моря. Толпа разразилась вздохами. Первые небеса полностью развалились. Практики мира горы и моря увидели, как огромный континент разбился на множество кусков. Вниз посыпались обломки, словно первые небеса были разбившимся зеркалом. Ни один кусок не имел права остаться парить в звездном небе. Все они были разбиты и раздавлены. Все, что осталось, осыпалось с неба вниз. Небеса обрушились. Это было обрушение первых небес, но именно оно стало серьезным ударом по чужакам на территории мира горы и моря. Они дрожали не в силах вымолвить ни слова. В их глазах застыли пустота и отчаяние. Их дома не стало, их родина, процветавшая десятки тысяч лет, была уничтожена. Их собратья по племени погибли. В прошлом на просторах первых небес вели спокойную жизнь их близкие друзья, но теперь их не стало. Сегодня первые небеса были уничтожены, расколоты на куски, обломки строений, тела погибших посыпались вниз дождем. Все пропало. Чужаков накрыло отчаяние, никто из них больше не мог сражаться, их била крупная дрожь, сердце сжималось от страха. Ярким контрастом на их фоне выглядели практики мира горы и моря, их боевой дух воспрянул, они были готовы к битве.